Глава 3. Ловушка смысла. Нужно найти то, что вы любите. Это касается и работы, и людей. Работа занимает огромную часть жизни, и достичь истинной удовлетворенности можно лишь если превосходно делать свою работу. А превосходно делает свою работу тот, кто ее любит. Если вы еще не нашли то, что любите, продолжайте искать. Не разменивайтесь по мелочам. Сердце подскажет, когда найдете то, что нужно. Стив Джобс. Речь на церемонии вручения дипломов в Стэнфордском университете. 2005 год. Скучно ли быть счастливым? У счастья много поборников. Однако на протяжении веков многие, от стоиков до Гюстава Флобера, относились к счастью скептически. В письме Луизы Коли Флобер рассуждал: «Три составляющих счастья – глупость, эгоизм и крепкое здоровье. Но главное – глупость, без нее ничего не выйдет». Статья Тони Шварца «Мы склонны переоценивать счастье» в журнале Harvard Business Review написана примерно в том же ключе. «Люди счастливые – одни из самых ужасных зануд, которых я знаю». Но самой едкой критикой счастья, пожалуй, является стихотворение Шелла Сильверстайна «Страна счастливчиков». Он описывает страну счастливчиков как место, где все счастливы и всему бесконечно рады. Стихотворение заканчивается фразой «Ну и скукотища». Откуда столько нападок на счастье? Так принято считать, что счастливы лишь эгоисты. На самом деле есть множество свидетельств, указывающих на обратное. Например, когда человек тратит деньги не на себя, а на других, он наполняется счастьем. Счастливые люди чаще становятся волонтерами. Но давайте предположим, что критики счастья правы, и счастье равноценно эгоизму. Тогда возникает вопрос: а что если неэгоистичное счастье является основой хорошей жизни? Писательница Донна Тарт дает такой ответ на этот вопрос: стремиться осчастливить окружающих даже за счет собственного счастья. Иными словами, Тарт предлагает концепцию осмысленной жизни. Так называют ее многие ученые и философы. Смысл жизни обычно определяют как значимость, цель и согласованность действий в соответствии с неким замыслом. Во-первых, осмысленная жизнь значима, причем не только для ближайших родственников и друзей, но и для незнакомцев. Человек, живущий осмысленной жизнью, оставляет след в мире. Во-вторых, у осмысленной жизни есть четкая цель. Человек, живущий осмысленной жизнью, точно знает, куда идет. У него есть четкое понимание направления и принципы, которые им движут. В-третьих, осмысленная жизнь хорошо скоординирована. Весь разнообразный опыт человека соответствует его основным принципам. Напротив, бессмысленная жизнь не оставляет после себя следов. В книге «Бредовая работа» антрополог Дэвид Гребер выдвигает теорию, что во всем мире миллионы людей тратят жизнь, занимаясь бессмысленной деятельностью. Бредовая работа – та, существование которой не может оправдать человек, ее выполняющий. К бредовым работам относится не только монотонная заводская деятельность или работа клерков, но и работа корпоративного юриста, консультанта по связям с общественностью, сотрудника телефонного маркетинга и бренд-менеджера. По словам Гребера, большинство корпоративных юристов втайне полагают, что без них мир стал бы лучше. Разумеется, оставить след в этом мире можно и за пределами профессиональной деятельности. Не все корпоративные юристы и консультанты по связям с общественностью живут бессмысленной жизнью. Но если человек не меняет мир к лучшему, его жизнь действительно может показаться ему самому лишенной смысла. У такой жизни нет четкой цели. Без четкой цели люди живут как на автомате. Наконец, бессмысленная жизнь кажется обрывочной, фрагментарной. Различные роли, которые играет один и тот же человек, не складываются в связное целое. Будьте великими. Само собой, всякий человек предпочтет жить осмысленной жизнью, а не бессмысленной. Поэтому принято говорить, что нужно найти в жизни смысл, причину вставать по утрам. Это может быть работа, религия, социальные роли, например, родительство, научная деятельность, общественные изменения. В речах, обращенных к выпускникам университетов, часто звучат призывы вести осмысленную жизнь. Так, обращаясь к выпускникам городского университета Нью-Йорка 2016 года, Мишель Обама сказала: «Будьте великими, постройте великую жизнь. И прошу, прошу, всегда помогайте другим сделать то же самое. Доктор Донна Адамс Пикетт воплотила в жизнь заветы Мишель Обамы задолго до этой речи. В детстве она узнала, что ее бабушка по отцовской линии, жившая на табачной ферме, умерла при родах. Ребенок тоже умер, и ее отец остался без матери в 12 лет. Услышав эту историю, юная Адамс Пикетт решила стать акушером-гинекологом. В интервью каналу PBS она рассказала, что за 20 лет своей карьеры приняла более 6 тысяч младенцев в Огасте, штат Джорджия, городе, страдающем от недостатка квалифицированных акушерок. Ее жизнь, безусловно, осмыслена. У нее есть четкая цель – обеспечивать качественную акушерскую помощь жительницам Джорджии, особенно чернокожим женщинам. Уровень материнской смертности во время беременности и родов у чернокожих женщин намного выше, чем у других групп. Она оставила свой след. Без ее вмешательства некоторые матери и младенцы могли бы не выжить. Семейная трагедия стала для нее убедительным нарративом и вписалась в историю ее собственной жизни. Думая о тех, кто живет осмысленно, мы часто представляем людей, которые совершали выдающиеся дела. Как доктор Донна Адамс Пикетт, Мишель Обама или Барак Обама. Таких людей обычно и приглашают выступать на церемониях вручения дипломов. Их достижения необыкновенны. Эти люди – герои. Но подобная судьба – редкость, и обычному человеку сложно представить, что он когда-нибудь сможет замахнуться на такие высоты. Есть ловушка счастья, а есть ловушка смысла. И первый ее элемент – завышенная планка. Осмысленная жизнь связана в нашем восприятии с такими великими свершениями, что всякий, решивший ее вести, заведомо обрекает себя на неудачу. Любая жизнь осмысленна. Второй элемент ловушки смысла заключается в том, что люди неверно истолковывают, что от них требуется. Образ героя с завышенными амбициями не соответствует существующим научным данным. Кажется, что не так уж много людей ведут осмысленную жизнь. Но по данным опросов, большинство считают, что их жизнь имеет смысл. В научной работе с говорящим названием «Любая жизнь является осмысленной» Саманта Хайнцельман и Лора Кинг приводят статистику Института Гэллопа, согласно которой 90% американцев утверждают, что в их жизни есть смысл. Так почему мы считаем, что осмысленная жизнь для героев, совершающих подвиги, но при этом большинство людей верит, что их жизнь тоже не лишена смысла? Возможно, объяснение кроется в том, как именно исследователи формулировали вопрос о смысле жизни. В опросе Института Гэллопа этот вопрос звучал так. Чувствуете ли вы, что у вашей жизни есть важная цель или смысл? На вопрос можно было ответить «да» или «нет». Естественно, никто не стал бы отвечать «нет, в моей жизни нет ни смысла, ни цели». Те, кому казалось, что они все-таки не совсем зря живут на этом свете, само собой ответили «да». То есть даже люди, которые, возможно, считали, что не так уж их жизнь и значима, все равно ответили «да». В другом похожем опросе, посвященном цели жизни, надо было выразить согласие или несогласие с утверждением «в моей жизни есть четкая цель». «Абсолютно согласен» ответили 28,5% опрошенных, 5 баллов по шкале от 1 до 5. «Абсолютно не согласен» 1,1%, 1 балл по шкале от 1 до 5. «И не согласен» 9,1%, 2 балла по шкале от 1 до 5. Общий процент несогласных и абсолютно несогласных – 10,2%. Соответствует результатам первого опроса, где 10% ответили «нет». Но почему? Результаты опроса впечатляют. 28,5% американцев ответили, что в их жизни есть четкая цель. 54,9% относительно уверены в этом. Неужели в США так много героев, меняющих мир? Или это чересчур оптимистичная иллюзия? Оказывается, дело не только в субъективной предвзятости. Психолог Майкл Стегер и его коллеги попросили участников исследования ответить, есть ли в их жизни смысл. Тот же вопрос задали друзьям и родственникам участников. Если предположить, что люди, считающие свою жизнь осмысленной, заблуждаются, оценка посторонних должна не совпадать с самооценкой. Но Стегер пришел к другому выводу. Эти оценки совпадали. Совпадение оценок было зарегистрировано и в другом исследовании, изучавшем черты личности, например, экстраверсию и невротизм, тенденцию излишне тревожиться. С научной точки зрения подобная самооценка верна. Возникает вопрос, кто же эти 28,5% американцев считающих свою жизнь осмысленной. Во-первых, это, как правило, религиозные люди. Верующие соблюдают определенные принципы своей религии, что помогает им интерпретировать сложные жизненные ситуации и обретать ясность. В 2005 году ураган Катрина снес целые кварталы в Новом Орлеане. Многие жители не понимали, почему это произошло. Верующие намного лучше психологически справлялись с этой катастрофой, чем неверующие. Чтобы ощущать смысл жизни, не обязательно быть отважным изобретателем, как Стив Джобс. Обрести смысл можно и вполне традиционным путем – в религии. Стеггер также выяснил, что люди, утверждающие, что их жизнь осмыслена, оптимистично воспринимают будущее, являются экстравертами, не невротиками, доброжелательны, ответственны и обладают высокой самооценкой. Смысл жизни по природе своей – очень субъективное понятие. Уважаемые ученые, которые пользовались всеобщей симпатией и завоевали немало наград, считали свою жизнь бессмысленной и покончили с собой. Вместе с тем, обычные люди нередко полагают, что у них есть важная миссия. Есть легенда, что во время посещения НАСА Джон Кеннеди сказал уборщику: «Здравствуйте, я Джон Кеннеди. Чем вы тут занимаетесь?» Уборщик ответил: «Мистер Президент, я помогаю отправить человека на Луну». Во-вторых, люди с высокой самооценкой более склонны считать свою жизнь осмысленной, чем те, кто себя не любит. Люди, не отличающиеся невротическим складом, не склонные к повышенной тревожности, легче переносящие стресс, чаще утверждают, что в их жизни есть цель и направление, чем невротики. Ответственные люди чаще достигают цели, чем безответственные. Соответственно, они чувствуют, что движутся к великой цели, чего не бывает с безответственными людьми. Ощущение направления, цели и смысла присутствует в их жизни. Если предположить, что у большинства американцев высокая самооценка, они оптимистично воспринимают будущее, относятся к экстравертам, не являются невротиками, доброжелательны и ответственны, ничего удивительного, что так много людей утверждают, что в их жизни есть смысл. Эти личностные черты и позиция выражаются в жизни очень предсказуемо. Обычно люди выбирают одно-два дела, к которым глубоко неравнодушны. Работа в социальной столовой или церкви, например. Занимаются волонтерством в одном месте длительное время или пытаются добиться изменений в конкретной сфере. Другие находят смысл в работе, семье, сообществе, опять довольно узкой сфере жизни. Исследования смысла жизни показывают, что узконаправленный фокус и концентрация – частые спутники осмысленной жизни. Для большинства людей это не проблема. Когда начинаются проблемы? Но есть и тревожные последствия. Представим гипотетического охранника военной тюрьмы по имени Мейсон. Мейсона заботит нацбезопасность его страны. Он хочет посвятить жизнь защите американского народа. Его направляют в тюрьму, где содержатся подозреваемые в терроризме. Там он злоупотребляет полномочиями и делает нечто похожее на то, что произошло в знаменитом деле охранников тюрьмы Абу Грейб. Мейсону кажется, что его жизнь осмыслена, потому что он защищает американский народ и тем самым меняет мир. Но можно ли назвать его жизнь добродетельной? Субъективно она осмыслена, но объективно Мейсона нельзя назвать хорошим человеком. Наш тюремный охранник Мейсон – гипотетический пример. Но есть ли реальные научные данные, подтверждающие феномен ошибочного восприятия смысла жизни? Недавние исследования подтвердили, что ощущение смысла часто идет бок о бок с приверженностью правому авторитаризму, системе взглядов, подразумевающей бездумное подчинение авторитету, агрессию в отношении нарушителей социальных норм и строгое соблюдение традиционных ценностей. Сторонники правого авторитаризма чаще заявляют, что в их жизни есть смысл, чем отвергающие авторитарный режим. Правые действительно очень много занимаются волонтерством на благо общества, но их интересы очень узки и в перспективе антагонистичны тем, кого они считают чужаками. Многочисленные исследования подтвердили, что консерваторы, проводящие четкое разграничение между ин-группой и аут-группой, своими и чужими, чаще сообщают, что в их жизни есть смысл и они счастливы, чем сторонники политического либерализма. Возьмем пример крайнего антисоциального поведения – терроризм. По мнению криминолога Саймона Котти, одна из главных причин, побуждающих людей вступать в террористические организации – поиск смысла жизни. Террористические группы становятся для их участников важным источником идентичности и смысла. Возможно, отчасти это и мотивирует людей в них вступать. Террористическая организация не только снабжает завербованных всеобъемлющим нарративом, который позволяет понять мир и принципы его устройства, но и предоставляет нарратив для понимания собственного места в большом мире. В рамках этого нарратива на фундаментальные экзистенциальные вопросы дается совершенно четкий ответ. Эти недавние выводы ученых наводят на мысли, что ощущение смысла жизни для многих людей может быть основано на узколобом чувстве внутригруппового фаворитизма и традиции, возникающих за счет противопоставления себя чужакам. Как избежать ловушки смысла? Подобно ловушке счастья, ловушка смысла состоит из двух частей. Прежде всего, тем из нас, кто ничего не изобрел и не вступил в корпус мира, легко почувствовать себя неудачниками перед лицом призывов к великим свершениям. Принуждение к подвигам во имя изменения мира может также негативно влиять на человека, как и принуждение к счастью. И большинство людей время от времени переживают на себе последствия этого принуждения. Если вам кажется, что вы не оставили значимый след в этом мире, попробуйте найти дело, которым горите, и посвятить себя ему. Начните с малого, например, со своего района. Двигайтесь маленькими шажками, и постепенно вы увидите, что ваши действия привели к изменениям. Второй элемент ловушки смысла заключается в том, что стремление вести осмысленную жизнь нередко приводит к ограничению восприятия. По данным исследований, для многих осмысленная жизнь означает просоциальное поведение в отношении небольшой группы, которой человек сам себя причисляет. Ин-группа, мы, наши, и антисоциальное поведение или равнодушие в отношении чужаков, аут-группа, они. Если человек живет осмысленной жизнью в таком узком понимании, стоит задуматься о расширении восприятия. Десятилетия психологических исследований, включая мои собственные, подтверждают, что счастье и смысл являются двумя верными путями к хорошей жизни и имеют множество преимуществ. Но если признать, что путей всего два, хорошая жизнь становится недостижимой для огромного числа людей. Есть еще один путь к хорошей жизни. Он лишен стабильности и удобства, зато его нельзя назвать скучным. Он не принесет спокойной удовлетворенности, зато полон драматизма. Это тернистый путь, полный ухабов и опасных поворотов, но в конце него ждет жизнь, в которой намного меньше сожалений и больше приключений, спонтанности, счастливых совпадений и ценного опыта. Это жизнь в потоке, исследование по менее проторенной тропе. Иными словами, жизнь, полная разнообразных переживаний. Третий путь к хорошей жизни – психологически насыщенная жизнь. И именно она поможет избежать ловушек счастья и смысла.